Глава 11. Воспоминания о прошлом. Она стояла на коленях и с наслаждением дышала полной грудью. До головокружения сладко пахло земляникой. В поднебесье жаворонок выводил нежную звонкую трель, гимн жизни и счастью. В странном полусне, полуяве воспоминаний Ирина не задумывалась о несоответствиях. Первая песня «Жаворонка» и «Земляника», хотя, может быть, и не «Жаворонок», просто похоже. Сознание, маленький осколок от настоящей жизни, утонул в синеве, и Ирина полностью перестала быть собой. Она стала Ирен Севклер, девушкой-послушницей, сбежавшей от наставниц, чтобы порезвиться на свободе и насладиться теплым солнышком. Но счастье долгим не бывает. Между зеленью полей и чистой лазурью неба нарисовалась черная клякса. «Ирен Севклер, ты с ума сошла?» Обратились к ней. «Как ты посмела выйти без спроса за ворота? Как же тебе не стыдно?» Постоянная манера Нелли Квик всегда говорить с пафосом, надрывом, не столько сердила, сколько смешила. «Ужасно, но ни тени стыда!» Со смешком фыркнула Ирен, собирая с ладони губами кисло-сладкие ягоды, разогретые солнцем. «Нужно немедленно уходить». «Почему?» «Здесь же чудесно, взгляни сама». «Чудесно или не чудесно? Ирен, здесь небезопасно». «Что за ерунду ты говоришь?» «Наставницы говорили, нечистый, злые духи». Ирен отмахнулась. «Да какие духи? Солнце в самом зените». «Мать-настоятельница велела мне немедленно вернуть тебя. Сказала, что духи-полуденники так распоясались, что сестры вынуждены призвали сынов пламени встретить их человеку верная гибель. И ты веришь в эти сказки? Да мать-настоятельница просто хочет нас контролировать. Не существует никаких сынов пламени и духов полуденных. В ваших краях, может, и не существует». Стояла на своем Нелли. «А у нас? Да. Еще как!» На солнце набежали легкие облачка, пригасив ласковое сияние, и сразу стало неуютно, словно холодом со всех сторон повеяло. Птичьи трели смолкли разом, остался лишь запах земляники, но он теперь воспринимался зловеще. Было в разлитом воздухе сладости что-то тленное. Ирен Ирина уже и сама была согласна поскорее убраться за надежные стены. «Ну ладно», — все еще изображая нежелание уходить, проговорила она, беря подругу за руку. «Идем». Девушки решительно направились к краю поля. Задувающий ветер был ледяным, и Рен то и дело с удивлением поднимала голову к небу. Тучка-то была небольших размеров, а ветер дул с силой. По всем привычным законам, ей бы от солнышка уже пора в сторону отползти. Да вот нет, жуть какая. Рядом с лицами, как паутина, засветились тонкие серебряные ниточки. Они невесомо покачивались, тонкие, на грани видимости. «Что происходит?» — закрутила головой Ирен Ирина. «Бежим!» Слово подействовало, как действует сигнал опасности на птичью стаю. Они рванули с места. Неслись вперед со всех ног, стремясь спастись от опасности, которую осознавали, не до конца понимая. Путаясь в длинных юбках, спотыкались о комья земли, падали, вновь поднимались и бежали дальше. Что-то гналось за ними, что-то настолько страшное, что лучше не оборачиваться и не смотреть, потому что, не дай бог, увидеть. «Повернем за околицей дальше по прямой», рявкнула, задыхаясь от быстрого бега Нелли. Ирина только кивнула, не в силах ответить. По прямой не получилось. Знакомая тропинка, нырнувшая в небольшой перелесок, петляла, изгибаясь, и назад вернуться нельзя. Оно, чем бы ни было, поджидает и сторожит. Стало ясно, что не уйти, не убежать, не уползти, не удастся, когда воздух отказывался проходить в легкие, застревая в горле. В смерть до конца не верилось. Да и от чего умирать? Ведь кроме дикого страха и нет ничего. Только кровь шумит в ушах так, что все другие звуки пропадают. И тут на свою беду Ирина Ирен все-таки обернулась, хотя и знала давнее правило с детских лет. Когда дело касается сверхъестественного, не стоит оборачиваться, нельзя глядеть на них, стоит глянуть — все, конец. Туча по-прежнему закрывала солнце. Темно стало, как в сумерках, но недостаточно темно, чтобы не увидеть с полдесятка тварей человекоподобного вида, согнувшихся к земле и принюхивающихся по-звериному к следам Ирен и Нелли. Чем бы они были недопустимо близко, и когда протянул к девушкам руки, Нелли коротко по-звериному взвизгнула, отступая. Ирина молчала отнюдь не от храбрости, ей просто горло перехватило от страха при виде того, как удлиняются руки, как шеи, словно у змеи, отделяются от остального тела, растягиваясь безмерно. Преследователи двигались медленно, будто вслепую, а за ними следовал кто-то еще. Черный силуэт ярко выделялся на фоне серо-синего неба. Развивались полы длинного плаща, лицо узкое, волосы длинные, как у женщины. То не женщина, сразу видно. Твари, вынюхивающие следы Ирен и Нелли, поднимали головы. Их неуклюжий длиннорукий строй распался. Они попытались бежать, бежали от фигуры в черном. Колдунали, мага, Ирен, Ирине было неведомо. Широко открытыми глазами смотрела она на то, как, отклонившись от земли, твари взвивались в воздух и разлетались в стороны ровными розовыми кубиками, словно их разрезало невидимыми острыми лезвиями на сотни, даже миллионы маленьких кусочков. Ирине хотелось отчаянно завизжать во всю силу своих легких, но в эту минуту туча наконец рассеялась, вся поляна наполнилась прежними красками и жизнью. Парень с длинными белыми волосами приблизился, и Ирен получила возможность его разглядеть. Он был невообразимо, ненормально, неестественно красивый, таких в жизни не бывает, но вот стоит перед ней. Можно потрогать и убедиться, что он вовсе не сон. Все настоящее, и переливающий световыми гранями плащ, сделанный из чешуйчатой кожи невидимого зверя, и сияющий под солнцем ярким алмазным блеском, светлые, как снег, волосы и рубиновый отблеск серьги в левом ухе. А цвет глаз у парня был и вовсе непередаваемый, лилово-сиреневый, прозрачный и яркий одновременно. И смотрели они на Ирину в тот момент внимательно, но как-то до обидного равнодушно, что ли. «Я Андриас», — чарующим голосом сказал молодой колдун. «Андриас Дантелеон, один из сынов пламени, что вы призвали для борьбы с прорывающейся из-за заслона нечистью. Мы же предупреждали, что на земли, на которых будет вестись охота, выходить нельзя. Что вы здесь делаете?» Ирина моргнула, не зная, что сказать, и не придумала ничего лучшего, как сказать правду. «Землянику ели?» Он улыбнулся. «Землянику? Ну-ну. Только вот промедли я хоть на миг, бесы тебя бы тоже за обе щеки уплели. Ты для них такая же вкусная ягодка. Может быть, даже еще вкуснее». Голос был тихий, красивый, обидно насмешливый. А в воздухе по-прежнему навязчиво витал сладкий земляничный запах. Нечасто доводилось видеть того, кого в лицо наставницы-храмовницы величали драконом, кому льстиво улыбались, а за глаза нарекали зверем, демоном, нелюдем. Каждый раз от человеческой красоты сына огня захватывало дух, пустые глаза на узком лице наводили оторопь. Совершенное до полной нечеловечности тело вызывало скорее удивление, чем восхищение, смешанное с томлением. Замирая от страха, но и от очарования тоже, слушала она рассказы подружек о чудовищной жестокости драконов, о том, что за эту самую жестокость их и прогнали с небес, поставив охранять между двух миров. Рассказы сводили с ума, лишали душевного покоя, а в сердце поселилась тоска и неизбывная тяга по недоступному, недосягаемому блондину, спасшему их с Нелли от бесов. Ирина осознала, что она не чета ему, ни о какой любви. Она и не помышляла, даже про себя не называла болезненную одержимость Андреасом любовью. Диковатая красота дракона выходила за рамки ее представлений о самом понятии любви. Но против воли взгляд каждый раз обращался к дракону, скользящему легкой походкой по каким-то своим опасным, сложным и общественно полезным делам. В душе она восхищалась и даже немного завидовала самоуверенности боевого мага с колючей душой, ведь с виду он не намного старше ее, а уже водил за собой других магов, куда старше и опытнее себя. Белокурый ангел, державший в своих когтях орлов, с которыми даже короли не рисковали связываться. Как-то краем уха она услышала, как один из этих магов говорил другому: «Было в свое время в некоторых мирах эти херувимы выдавали себя простакам за богов, да только на каждого нашлась управа. Придет время, и на нашего принца найдется». Второй маг с длинными черными узкими глазами, кажущийся с виду невозмутимым и мудрым, отозвался: «Его сила — отличная броня против бесов, фейри, магов. Одно плохо — слишком много в нем человечности. А таким созданием человечности ни к чему». «Верно. Зачем человечность дракону?» Ирен тогда только фыркнула досадливо. «Человечный? Как бы не так. Нелюдь он и есть нелюдь. А все-таки сладко видеть его до головокружения». Ее зависимость от него походила на помешательство. Влюбленность таила в себе страх, как мед с каплей яда. По ночам, лежа в постели, Ирен пыталась представить его жизнь. Каково это — быть в постоянных походах, истребляя нечисть, вразумлять самих королей и оракулов? Каково это — уметь ворожить? Странствующий рыцарь, которому нравилось изводить не только нечисть, всех, кого мог дотянуться, вредный, надменный, заносчивый, всегда идущий впереди остальных. Можно ли думать простой послушнице привлечь к себе такого? Чем привлекать? Кто же ждет взаимного интереса от луны, ярко сверкающей на небе? Дракон Андриас выглядел по-разному, иногда равнодушным, иногда излучающим жесткую целеустремленную злобу. Ирен иногда мерещилась, что между длинными ресницами плещется расплавленная лава, густая, алая, веселая и страшная. В такие мгновения она забывала, что целью ее существования является защита людей, таких как она, что Андриас Нентелион выполняет в миру роль благих богов-хранителей. В такие мгновения получалось видеть лишь зверя, пусть и всевидящего, пусть и всеведущего, пусть и с алмазными крыльями, все равно зверя. Но следующее мгновение она понимала, что нет, глаза его по-прежнему лиловые, и вспомнила, что он сын пламени, хранитель, тот, чей запас прочности бесконечен. Она считала себя обыкновенной, не видела себя со стороны, своих лучистых, доверчиво распахнутых глаз, жадно взирающих на мир, вбирающих каждую его деталь, каждую краску, каждый нюанс. Вряд ли она могла понять, почему при взгляде на нее люди часто улыбаются, даже против воли. Жизнь Ирен напоминала мягкое течение волн. Храм, поле, лес, снова храм, послушничество, посты, молитвы. А труд — это не нечисть усмирять. Скучно, монотонно, одна хоть радость, безопасно. Слухи доходили один за другим. Дракон снял наваждение с целого поселка, излечил от порчи, успокоил с десяток вурдалаков. Отогнал Мар. Мертвяки по округе притихли и не высовывались, да и одержимых почти не осталось. Все шло к тому, что сыны пламени скоро покинут эти места, и Рен больше не встретит дракона с лиловыми глазами. Постепенно она пыталась приучать себя к мысли никогда больше его не видеть. Если подумать, ведь не так сложно жить, если что-то не попадает в поле твоего зрения, но отчего-то жизнь без возможности иногда, пусть только мельком, видеть лицо дракона, урывками что-то слышать о нем, казалось бессмысленной, неполной, словно даже и ненужной. В то утро Ирен собирала травы для лечебных отваров от хворей. День выдался погожий, тихий, всегда готовая любоваться красотой в любом ее проявлении. Она замерла на высоком берегу, откуда вся излучина реки была видна, как на ладони. Природа словно дремала, производя умиротворяющее действие. Громкая брань разбила атмосферу вдребезги. Сделав несколько шагов в сторону, Ирина наткнулась на скрюченное судорогами человеческое тело. Несчастный бился, выплевывая пену и ругательство. Рядом со страдальцем она с замиранием сердца увидела фигуру в примечательном черном, блестящем, как чешуя змеи, плаще. Андреас выводил какие-то непонятные замысловатые пассы руками. Упавшая рядом с ним тень заставила дракона обернуться. Едва мазнув по Ирен взглядом, он сделал ей знак отойти. «Он одержимый?» Воспользовавшись случаем, заговорила со своим кумиром Ирен, преодолевая сковывающую застенчивость. «Дух не один, а с компанией. Еще повезло, что бедняга не дошел до деревни». «Почему повезло?» Дракон, недружелюбно стрельнув в нее взглядом, бросил, процедив сквозь зубы. «Шла бы ты отсюда, а то как бы ненароком одна из этих гадин и на тебя бы не перекинулась. Хотя нет, постой, мне придется задержаться тут на пару дней. Еду принести сможешь?» «Конечно». Так началось их знакомство. Она просто приносила еду к шалашу, который дракон сотворил для несчастного одержимого. Ему, к слову сказать, нисколько не становилось лучше. Каждый день приходила Ирен, принося сыну пламени то лепешки, то горшочек с кашей, то зажаренную рыбу. Присаживаясь на траву, смотрела, наблюдая, что происходит. Хотя наблюдать, по правде говоря, было незачем. Со стороны это выглядело и странно, и скучно. Один лежал, похожий на живой труп, второй сидел над ним, глядя в пустоту неправдоподобно сиреневыми глазами. Ирен Андреас даже не замечал, да и еда, принесенная ею, зачастую так и оставалась на месте до ее нового прихода. Придя в очередной раз, она застала доходягу одержимого, орущим в дурнины, в голос и в полном одиночестве. С того дня, когда она успела застать дракона над своей жертвой, прошла третья неделя. Решив хоть немного прибраться, Ирен не нашла ничего лучшего, как поговорить с самой собой вслух, выражая терзающую душу досаду. «Вот, таскаюсь сюда, каждый день таскаюсь. И зачем только спрашивается? Мало того, что прославленный герой наш весь в делах да заботах маковой росинки в рот не берет, так не такой уж он и всесильный, кажется, как все говорят. Вон, половину месяца над одним одержимым бьется». «Да любой захудалый монах с этой задачкой за пару часов справится». «Монах не справится. Это не просто духи, это мары». Ирен ойкнула, порывисто оборачиваясь. Похоже, всесильный сын пламени выходил, чтобы поплавать в реке. С мокрых волос текло, а кроме кожаных штанов на нем из одежды ничего и не было. Перехватив взгляд девушки, дракон усмехнулся и натянул на себя рубаху. «Кто такие мары?» – спросил Ирен. «Духи, разносчики болезней. Слышала когда-нибудь об эпидемиях и пандемиях? Их рук дело, хотя, по правде говоря, рук у них нет. Ну да гадить людям это нисколько не мешает». Поправив ворот чудной, невиданной в их краях рубахи, Дракон глянул на Ирен скорее весело, чем насмешливо. «Как звать-то тебя, девица-красавица?» «Ирен?» «Вот что, Ирен, держись-ка ты отсюда подальше. Не хотелось бы, чтобы мои старания пошли прахом». Она переступала с ноги на ногу. «Значит, ты не скоро его излечишь?» «Излечу? Даже и не пытаюсь. Он и так труп. Моя задача не дать этой гадости распространиться дальше». Ирен с жалостью посмотрела на обреченного. В голосе дракона сочувствия не на грош. «Вот тебе и человечный». «Этого человека можно было бы спасти, и любой другой спас бы, но не ты», — обвиняющим тоном произнесла она. «Иногда приходится пожертвовать одним, чтобы спасти сотни». «Когда этот один ты сам, для тебя твоя жизнь не менее значима, чем жизнь многих, которых ты, может быть, даже и не знаешь. В любом случае, погано, когда кто-то другой решает за тебя, быть тебе в жертвах или нет». «Уходи!» — приказал он ей. Приказал, даже не глядя в ее сторону, таким тоном, что не захочешь — послушаешься. Но Ирен скоро вернулась. На свою беду. Или счастье, как посмотреть. Она слышала прежде о марах, как о причинах болезней, выкашивающих целые деревни, а подчас даже и города. Но трудно было поверить, что все начинается вот так, с одного бедолаги. Хотя пожар ведь способен заняться от одной единственной загоревшейся в лесу веточки. В тот день она задержалась в храме, отбывала какую-то повинность, освободилась только на закате солнца. О том, чтобы не пойти к заветной излучине и не менее заветному шалашу, для Ирен и речи быть не могло. Это стало чем-то вроде нерушимого ритуала. Ночь опускалась на землю быстро, стремительно, словно враг, повсюду взвивались костры, отгоняя дикое зверье да всякую нежить и навье от человеческого жилья. А в шалаше было все то же. Сидит, колдует, ничего не замечает вокруг себя, так что разглядывать его можно было без всякого стеснения, чужого, ни на кого не похожего, странного. И почему только красивым кажется? Ведь нет ни стати мужской, ни крепости телесной. Поначалу сын пламени, как обычно, был спокоен и сосредоточен. Выглядел так, словно спал с открытыми глазами. Ирен могла только гадать, где он пребывал, грезит ли, подобно языческим шаманам, курящим травы, что помогали им вообразить себя идущим по змеиному следу в пыли, плывущими по воздуху вслед за птицами. Вдруг глубокая сосредоточенность Андреаса прервалась поначалу едва заметным движением, так едва уловимое движение плеч, но по сравнению с каменной неподвижностью, в которую он был погружен до этого, движение-то выглядело резким. Потом его стало скручивать медленная судорога, а позже и вовсе забился всем телом, будто и на него напала неведомая припадочная хворь. Не раздумывая ни мгновения, Ирен рыбкой нырнула к нему, обхватывая руками, стремясь помочь. И сама потом не могла вспомнить, к чему стремилась и чего хотела, то ли просто удержать на месте, то ли вытащить из пропитанного злобой и гниением шалаша на свежий ветер. Но только стоило коснуться рукой по птичьи хрупкого тела, как ноги сразу ослабели, накатила слабость, перед глазами замелькали серые алые пятна, и Ирен, словно в полынью на льду, провалилась в холодную беспамятность, без видений и проблеска сознания. Словно смерть пришла. Пришла в себя она на мягком, как лебяжий пух, ложе. За ней заботливо ухаживали какие-то странные, не похожие на нормальных человеческих женщин-девы. «Ну что, очухалась?» Ухмыльнулся дракон, привычно глядя на нее сверху вниз. «Что ж ты, девица, натворила? Чуть не убила сама себя. Какая беда тебя толкнула ко мне в объятия в момент темного обряда?» «Я? Я не знаю. Не пойму, о чем вы говорите». «Не поймешь? Ну-ну. Как у вас, людей говорят, волос долог, да ум короток». Я в трансе был, так что взял то, что ты щедро мне предложила. Спасло тебя только то, что предложила от души искренне, без тени расчета. Я по-прежнему ничего понять не могу. Неважно. Не понимаешь и не нужно. Но ты красивая дочь человеческой расы. Ты мне по сердцу. Я женюсь на тебе. Сердце сжалось наполовину от надежды, а вдруг? Наполовину от обиды. Ну зачем издеваться? Я послушница храма святой богини. Нам нельзя замуж уходить. Так это за мужчин нельзя, а за сыновей пламени можно. В канон всех духов приду за тобой и уведу в свой край. Готовься. Вскоре дракон и его свита покинули их края. Нечисть извели, и делать им больше было нечего. Уже позже Ирен узнала о том, что на самом деле приключилось в шалаше. Андреас затягивал всех мар с тела несчастного, а она, так не вовремя сунувшись к нему, чуть сама не угодила в расставленную им ловушку. Он почти вытянул из нее душу, благо успел дракон живую силу от Нави отличить. На волосок от смерти прошла, чуть глупо не сгинула. Но если он и вправду женится на ней, Ирен ни о чем сожалеть не будет. Вернуть бы все назад, поступила бы так же. Никому и ни за что не призналась бы она, как считает дни, часы, даже минуты, торопит мучительное время, ни о чем думать не в силах, кроме как об обещании сына пламени. Бледный, как снег, далекий, как небо, он придет и заберет ее с собой. В это хотелось верить, и Ирен верила всей душой и всем сердцем, и качал ее словно речными волнами, от сомнений и страхов к надежде и нетерпеливому ожиданию, от печальной мысли о том, что не может любить ее, такую обычную, само божество, до безоблачного счастья от веры, что все-таки может. Может быть, не любил так, как она его любила, но ведь по-своему думал о ней, иначе не появились бы у ее светлицы сами собой чародейские подарки, невиданные в здешних краях, разноцветные яркие ткани, меха, украшения и лакомства. Интересно, каково это — быть женой сына пламени? Разглаживая яркие шелка, мечтательно вопрошала Нелли. Ирен и сама задумывалась этим вопросом, и ответа не знала, даже в воображении своем не могла нарисовать столь чудной, пугающей картины, но верила. Это будет, а это самое главное. «Не соглашайся выходить замуж», — поджимая губы, увещевала мать-наставница. «Не положено это тем, кто дал обет безбрачия светлой богине». «Ну так скажите об этом дракону сами», — отмахивалась Ирен. «Меня он не послушает, никого не послушает, кроме тебя. Откажись от предложения». Поступи правильно, поступи должным образом. Только у Ирен не было желания поступать правильно. Душа ее и раньше не лежала к послушничеству, а уж теперь, когда желанное счастье казалось совсем рядом, всего-то расстояние вытянутой руки, отказываться от него она не собиралась. Да, за Андреаса она готова была поспорить хоть с самим небом, не то что с матерью, настоятельницей. Свяжешь свою жизнь с бессмертным драконом, погубишь себя. Не только ту, что здесь и сейчас, но и бессмертную душу свою. Зря настоятельница старалась. Бессмертная душа Ирен в тот момент волновала меньше всего. Она продолжала с нетерпением ждать нареченного, и все-таки, когда он появился, это все равно произошло неожиданно. Прямо с облаков слетели крылатые белоснежные прекрасные лошади. Перед глазами замелькали ветки и листья. Небо солнечно распахнуло для Ирен свои объятия. «Поживи в моем доме, осмотрись», — с улыбкой сказал Андреас. «Все здесь может стать твоим, только пожелай. Самый бедный уголок моих угодий гораздо богаче, самых больших богатств земных королей. Распоряжайся, наряжайся, сколько пожелаешь, принимай гостей. Да мне богатства их и не нужно, быть бы с тобой рядом, краснее призналась Ирен. На новых землях, принадлежащих жениху, было на что посмотреть и на что подивиться, и свадьба была с размахом, которым обычным человеческим языком не описать. А на ответ подружек, каково быть женой дракона, она и сейчас бы однозначный ответ дать не смогла. Просто не было слов, чтобы описать жизнь в этом краю, что ни на земле, ни на небе, неизвестно где. Как объяснить, что такое лифты, порталы, магические кристаллы, электрическое освещение и ящики, в которых истории показываются в лицах, словно обретают реальность? Как рассказать о поднимающихся в воздух платформах и способности летать самим по себе, которым обладал тут каждый? Как объяснить саму суть магии? Каково быть женой дракона, знать, что почти ежедневно он сражается с врагами, чудовищней которых нет во Вселенной, и покоренные они служат ему? Если не кривить душой и не разыгрывать из себя ложную скромность, здорово, здорово быть женой всесильного, всемогущего и бессмертного. Все грезы и мечты воплощаются в сияющее, как солнце, счастье. Мечтать о большем уже невозможно. Счастье переваливалось через край. Ее рай на земле — ловить восхищенные любящие взгляды Андреаса. Чего еще оставалось желать?